Глава 24. Потеря товарищей. Николай спускался по очередным ступеням. Вскоре коридор, на который он вышел, стал ровным и широким. Дойдя до множественного разветвления, Николай повернул направо, даже не раздумывая, словно точно знал, куда идти. И в этот момент в его руке мелькнул конец веревки, которую все это время он держал в руке, как спасительную нить Ариадны. Остановившись и немного поразмыслив, он написал на стене «Конец веревки». С этого самого момента все ориентиры для него закончились. Рассчитывать приходилось только на свое чутье и жизненный опыт. Правда, опыт здесь, в подземелье, мало чем мог помочь. Окружающая его среда была непривычной, а потому не поддавалась анализу из-за расчета применения конкретной ситуации. Подобных ситуаций в его жизни просто никогда не было. Подобного с ним еще не случалось, если не считать Афганистан. Правда, там он был без памяти, а те короткие отрывки воспоминаний ничего не давали. Взглянув на конец веревки и махнув рукой, Николай продолжил свой путь в выбранном им направлении, положившись лишь на удачу и интуицию воина. Выбравшись на берег, Михаил опешил. Лодки и Юли нигде не было видно. В лагере была гробовая тишина. Отыскав в своей сумке спрятанный в лагере бинокль, Михаил стал обшаривать взглядом все противоположное побережье, но кроме черных камней больше ничего не увидел. Никакого движения. Он даже сходил в бор, потом к ручью, поднялся на смотровую площадку, но и там никого, кроме лошадей, не нашел. Возвращаясь из ущелья и дойдя до ручья, Михаил повернул направо, в сторону капища. «Может, это был не мираж?» — подумал Михаил, вспоминая про идола и про копье. «Может, идол просто каким-то образом скрывается от посторонних глаз, сам определяя, перед кем показаться, а от кого и спрятаться?» Подойдя к заветной поляне, Михаил остановился, взяв в левую руку нож, а в правую – увесистый булыжник. Медленно раздвинув кусты, он увидел частокол. Капище стояло там же, где и позавчера. Михаил зашел вовнутрь поляны, осматривая стоящего там идола и его охранников. Золотая баба с ребенком на коленях была на том же самом месте, а два истукана за ее спиной подмигивали ему рубиновыми глазами. Михаил, присмотревшись повнимательнее, только сейчас понял, что глаза у них – это действительно огромные красные рубины. Чаша с подношениями стояла у ног идола, а на руке ребенка по-прежнему красовались командирские часы. Михаил замер в оцепенении, не зная, что ему делать дальше. Борис Яковлевич, в отличие от Николая, даже не заметил, как закончилась веревка, упустив ее конец где-то позади себя. И, по всей видимости, уже давно. Когда он понял, что в его руках нет веревки, он растерялся и решил вернуться назад. Но, дойдя до ближайшего перекрестка, остановился в замешательстве. Профессор не знал, куда ему идти. Собравшись силами, он все же принял волевое решение – идти туда, куда шел изначально. Бог с ней, с этой веревкой. Куда попаду, туда и попаду. Лишь бы не застрять здесь насовсем. Обидно. Однако, пожалуй, пора перекусить, подумал Борис Яковлевич, доставая из рюкзака сухари и жуя их на ходу. Через достаточно длинный промежуток времени, съев пару сухарей и петляя по коридорам подземелья, Борис Яковлевич оказался в большой пещере с высоким сводом. Он уже успел устать, бродя по этим подземным коридорам, и бродя, по всей видимости, уже довольно давно, при этом полностью потеряв счет времени. Найдя подходящее место в одном из уступов пещеры, профессор остановился, отдышался, попил водички и прилег отдохнуть, обняв карабин и положив под голову рюкзак, после чего почти моментально уснул. Ему снилось море, ласковым накатом волн, ударявшего по его ногам опущенным в воду. Он сидел на небольшом пирсе, закатав брюки выше колен, опустив ноги в соленую морскую воду. Скинув взгляд в небо, он прищурил глаза, ослепленный солнцем. Где-то вдалеке послышался выстрел, который заглушил крик чаек, метавшихся над его головой, и профессор не придал этому выстрелу никакого значения. Подставив ноги прибою, а лицо солнцу, Борис Яковлевич блаженствовал. Даже суета за спиной и странные голоса не тревожили его. Он не хотел отвлекаться от приятного ощущения внутреннего комфорта, расплывшегося по его телу сладкой негой сна. Не обнаружив нигде Юли, Михаил вернулся в лагерь, не став задерживаться на капище. Он развел костер и вскипятил чайник, в надежде, что хоть кто-то придет. Было уже поздно, а никто еще в лагерь так и не вернулся. У Михаила кошки скребли на душе. Есть не хотелось. Он просто попил чай, сидя у костра и смотря на огонь. Отблески пламени будоражили в его голове всевозможные мысли. Профессор что-то там говорил про параллельный мир, с которым мы вчера пересеклись. А может, я и сейчас нахожусь в этом самом другом мире? Стоп. Точно. Раз есть капище, значит, я точно в параллельном мире. А ребята, возможно, даже сидят сейчас рядом, но в своем мире. А я их просто не вижу. С ума можно сойти. Как все сложно. Но тогда... Тогда эти дикари могут вернуться. А я тут один и без оружия. Михаил резко встал и пошел в лес искать подходящее дерево для копья. Найдя ровную длинную палку, он обстругал ее и ровненько обрезал с двух сторон. С одной стороны сделал прорезь, а затем, взяв большой кухонный нож, сломал на нем ручку и вставил лезвие в прорезь палки, плотно обмотав место стыка мокрой веревкой. Получилось внушительное копье, длиной примерно 2 метра. Работа так увлекла Михаила, что он не заметил, как стало темнеть. Когда полумрак уже ограничил видимость, Михаил подсел к костру поближе, подбросив в него побольше дров и продолжая шлифовать древко копья. Он почти всю ночь просидел у костра, поглощенный своими мыслями. Одиночество очень сильно давило на него, а мысль о Юле тем более не давала уснуть. Да, легко быть героем на миру. Как там говорит русская поговорка, на миру и смерть красна. А вот как быть, когда остался один, да еще в чужом измерении? Тут никакой поговорки не подберешь. Ах, Юля, Юленька, как же так? Ну, может, хоть профессор что-нибудь придумает. А вдруг я их вообще больше не увижу? Юленька. Михаилу захотелось закричать, что есть мочи, но подкативший горло ком не дал этого сделать. Только крупные редкие слезинки прокатились по его щеке. Так он сидел один, большой и сильный мужчина, с каплями слез на щеках, даже не думая их вытирать. И только лишь под утро Михаил вырубился, измотав себя внутренними терзаниями. Профессор проснулся от того, что кто-то выдернул из-под его головы рюкзак. Он вскочил, ища возле себя карабин, но карабина не было. Вокруг него стояли люди в звериных шкурах, держа в руках факелы. Один из дикарей потрошил его рюкзак, перебирая непредставляющие на первый взгляд интересы вещи. Блокнот, ручку, патроны, фаеры. Все остальные его собратья с интересом следили за этим процессом. Повертев в руках банку тушенки, дикарь сунул ее обратно в мешок, заострив свое внимание лишь на сухарях и сахаре. Как только в его руках появился сахар, все остальные живо на это отреагировали. По всей видимости, они уже знали этот продукт. Ну и сухари оказались хорошей добычей. Еще один из дикарей, по всей видимости главарь, крутил в своих руках карабин профессора, наставив его на того, кто рылся в рюкзаке. Но тут главарь неожиданно для всех нажал на спусковой крючок карабина. Раздался выстрел. Тот, что держал рюкзак профессора, упал, уронив и рюкзак, и сахар, как, впрочем, и все остальные. Тут же началась паника. Воспользовавшись сумятицей, Борис Яковлевич подхватил свой мешок и побежал вглубь пещеры, лавируя между камнями, с трудом различая путь в отблеске горевших сзади факелов. Погоня началась с запозданием, и профессору удалось немного оторваться. Увидев впереди два зияющих черных проема, Борис Яковлевич остановился и осмотрелся, высветив фонариком боковые стены. Справа в глубокой нише была узкая расщелина. Направив мощный луч фонаря в проем одного из коридоров, профессор выключил свет и нырнул в боковую расщелину. Сзади послышался топот пробегающих мимо ног большой толпы. Выждав паузу, пока шаги стихли, он стал ползти вперед на ощупь. Через несколько десятков метров узкая расщелина стала расширяться вверх и вширь. Можно было уже идти, согнувшись. И еще через сотню метров Борис Яковлевич шел уже в полный рост. Спина его занемела, а ноги в коленях болели, постоянно подгибаясь. Споткнувшись об крупный камень, профессор остановился, разминая ноги и спину, после чего посветил фонариком вокруг себя. Коридор тоннеля был примерно 2 метра шириной и 3 высотой. Спереди и сзади луч фонаря тонул во мраке. Присев на камень, Борис Яковлевич стал рассматривать содержимое своего мешка. Аптечка была цела, до нее дикари добраться не успели. А вот из еды осталось только пару сухарей и банка тушенки. Да, не густо. Глубоко вздохнул Борис Яковлевич. С таким запасом особо не побегаешь. Ну, максимум 3-4 дня, если не съедят дикари. Но они съедят, так сам с голоду помру. Стоп! Мелькнул в голове профессора мысль. Раз здесь есть люди, то они как-то ведь питаются. Раз на них шкуры, значит, есть и животные. К тому же, помимо шкур, на них была и тканная одежда. Судя по всему, не такие уж они и дикари. Николай, потеряв счет времени, шел по подземному коридору с фаером в руке. Было похоже, что этот коридор не имел конца и края. Так долго он по нему шел, и при этом не было никаких ответвлений. Этот тоннель был почти прямой, примерно везде в 3 метра шириной и столько же высотой. Он хорошо продувался, так как дым от фаера тянуло назад по ходу его движения. Это значило лишь одно, что где-то впереди есть выход, и он непроизвольно прибавил ход. Вдруг неожиданно и громко прогремел выстрел, пробежав эхом дальше по коридору. Николай остановился и прислушался. Эхо еще долго несло отзвук выстрела, плавно удаляясь. Когда совсем стихло, Николай продолжил движение, прибавив шаг. «Интересно, кто стрелял, Борис Яковлевич или Вадик?» – подумал Николай, ибо в том, что это был кто-то из них, проводник даже не сомневался. Скорее всего, это Вадик. Слишком уж долго они отсутствовали. Вот он и запаниковал, хотя могло что-то и случиться. Николай вновь прибавил шагу, а точнее он уже почти бежал, всматриваясь вглубь коридора, но и боковым зрением не пропуская ни одного выступа. А вдруг какой скрытый лаз или надпись какая промелькнет? Вдруг Николай остановился, заметив справа в стене замурованный плоский камень огромного размера. Он был словно большая дверь, прикрывающая какой-то путь. Осмотрев повнимательнее эту стену, Николай стал ее прощупывать, надеясь найти нужный выступ, который мог быть ключом. Но, не обнаружив ничего похожего, призадумался. С виду плита словно была вмурована в стену. Но эта плоская глыба его почему-то насторожила. Он что-то почувствовал, но не мог понять, что. Глыба явно была здесь не просто так. Постояв так еще немного и вникая в свои ощущения, он вновь не обнаружил в стене ничего стоящего. Тогда Николай достал из кармана меловой камень и написал на плоской стене «Длинный-длинный коридор». Когда Николай ушел далеко-далеко вперед, плоская глыба бесшумно утопилась вовнутрь, оголив слегка подсвечивающий проем, из которого вышел седой старец в белом. Белый старец держал в руке свечу, пламя которой слегка колыхалось в потоке воздуха разреженного пространства. Посмотрев вслед удалившегося путника, старец бесшумно ухмыльнулся, сделал свечой крестное знамение и словно растворился во мраке проема. Михаил проснулся от того, что кто-то лижет его лицо. Еще не проснувшись, он отмахивался, не понимая, что случилось, лишь слегка приподнявшись на локтях. Однако дрема никак не хотела его отпускать, и он опять уронил голову, но при этом открыв глаза от удивления. Над ним стояли собаки-проводника. У Михаила аж защемило в груди от счастья. Он стал обнимать их по очереди, словно родных ему людей. «Так, раз собаки здесь, значит, и хозяин должен быть где-то рядом», подумал Михаил, продолжая обнимать лаек. «Господи, как же я рад вас видеть, собачки вы милые мои! Какое же это счастье, что вы вернулись!» приговаривал Михаил, открывая для собак банку с тушенкой. Пока собаки ели, Михаил умылся и стал вновь внимательно разглядывать в бинокль окрестности озера и вновь не заметив ничего подозрительного, кроме скал. «Ну, перекусили, теперь пойдем встречать нашего хозяина», сказал он собакам после того, как они поели и попили. Собаки, поняв его слова, неспешно пошли вдоль берега, в ту сторону, откуда прибежали. Михаил взял сделанное им копье и пошел за ними, в сторону круто обрывающейся в озеро скалы, за которой был вход в лабиринт. Правда, перед этим он еще раз осмотрел в бинокль все озеро и вновь ничего не увидел. Скорее всего, был уже полдень, но за пеленой нависшего облака было трудно определить более точное время. Солнце не проглядывалось. Когда Михаил приблизился к большому камню, собаки отстали и неохотно поплелись сзади. Подходя к краю скалы, Михаил вдруг наткнулся на выбежавшего из валуна Вадика. Тот отскочил и стал опасливо озираться по сторонам, испуганно держа карабин на изготовке. Через мгновение, встретившись взглядом с Михаилом, он обрадовался такой встрече не меньше, чем Михаил собакам, но озабоченно показал в сторону камня, пролепетав: «Там что-то страшное. Ужас так и пробивает с головы до пят. Аж собаки испугались и убежали». Однако Михаил смело шагнул за валун, держа копье острием вперед. Но, не увидев ничего подозрительного, он прислонил копье к камню и поднес к глазам висевший на шее бинокль. Его взор был устремлен вверх, в расщелину, где начинались ступени, ведущие к лабиринту. Но там было все тихо и спокойно. Вновь ничего не увидав и даже не почувствовав, а чувство Михаила стал верить больше, чем глаза, он вернулся к дожидавшемуся его Вадику и собакам. Вадим по-прежнему был насторожен и испуган, как и собаки. «Так, приказываю всем успокоиться. Там все тихо и спокойно, никого нет. Но вот у меня к тебе вопрос. Где ребята?» Заглянув Вадиму в глаза, спросил Михаил. Вадик начал что-то сбивчиво рассказывать, но Михаил его прервал, предложив пройти в лагерь и там все обсудить. Однако по дороге Вадим все же рассказал все, что было, но сбивчиво и путано. Придя в лагерь и попив чаю, Вадим успокоился окончательно, хотя до этого все время озирался, пока шли. Допив чай, он первым делом стал задавать вопросы. «А где Юля? Что-то я ее не вижу. А почему ты с копьем? А где твой карабин? А где лодка? А что случилось?» Михаил, не выдержав его прямолинейного напора, рявкнул на лаборанта, о чем тут же пожалел, увидев, как Вадик весь скукожился. Он и так уже был сильно напуган и выглядел уставшим не менее Михаила, только-только приходя в себя. Вопросы были реакцией на стресс, перенесенный им у пещеры. «Так, хорош мне тут допросы устраивать. Лучше ответь, где Николай с профессором? А то я из твоей белиберды ничего не понял». «Я не знаю. Я у пещеры и ждал». «Ну, а потом что?» — более спокойным голосом спросил Михаил. «А потом я уснул. Да, еще грохот какой-то был слышен. Похоже на подземный взрыв». «Ну, а потом?» «Потом я пошел в пещеру. А там...» «Что там?» Прерывая паузу, спросил Михаил. «Ну что я из тебя все клещами вытягиваю? Говори нормально». «Там что-то страшное было и вонючее. Меня аж мурашки прошибли. Даже собаки испугались и убежали». «Ну, я выстрелил и тоже убежал, как велел Николай». Вадим стал более уверенно подбирать слова, стараясь рассказать Михаилу все как можно подробнее. «Я что-то не уловил. Тебе стрелять Николай велел?» «Ну да. Когда уходил, так и сказал. Если вдруг в пещере что-то появится или тебе что-то послышится, то стреляй, мы услышим». Вадик совсем понизил голос и, сделав очередную паузу, добавил. «А Борис Яковлевич сказал, чтоб я к тебе шел, если они до утра не вернутся, и чтоб сам в пещеру не совался». «Все? Больше ничего они не говорили?» – переспросил Михаил. «Профессор еще сказал, чтобы мы с тобой другой путь искали, как отсюда выбраться, если они не вернутся». «А где Юля?» Он еще раз неуверенно спросил. Вадик, жалобно глядя на Михаила. «Я бы и сам хотел бы знать, где Юля?» Михаил встал и заходил вокруг стола, что-то бубня под нос. Замолчав, Михаил вдруг резко остановился и застыл на пару минут. Затем также резко сел за стол напротив Вадима, впялив в него пронзительный взгляд. «Как ты думаешь, мы еще в том измерении или уже в этом?» — спросил он лаборанта, по-прежнему не отводя от него глаз, словно хотел просверлить того взглядом насквозь. «Ты это о чем? О каком этом?» — непонимающе спросил Вадик, пугаясь заданного ему вопроса. «Но мы сейчас в другом мире или в нашем?» «А я почем знаю?» — искренне ответил удивленный Вадим. Михаил снова вскочил и стал ходить из стороны в сторону. При этом собаки и Вадим вертели головами вслед его движения. А он все метался и метался, не зная, что предпринять, бубня что-то себе под нос и размахивая руками. «Я понял, как это можно проверить», — выпалил Михаил, снова подсаживаясь к Вадику. «Пойдем к капищу». «Какое капище? Его же ведь нет». Удивленно выпилил на Михаила глаза Вадим. «То-то и оно. Если его нет, то мы в нашем измерении. А если оно есть, то мы в другом мире. Пошли», — сказал он Вадиму, беря копье и пустую сумку из-под продуктов. Вадик неохотно встал и поплелся за старшим товарищем, не сильно понимая, что тот хочет ему показать. Ведь они же уже проверяли. Но по ходу движения он включил соображалку и прибавил ходу, поняв мысль Михаила. Догнав его, он неуверенно спросил. «Ну а если оно там, то нам-то что от этого?» «Ну как это что?» – переспросил Михаил, вынимая из кармана брюк две золотых монеты. «Видишь это?» – показал он монету Вадиму, у которого тут же загорелись глаза. «Эти монеты с капища. Если оно нам откроется, то это значит, что мы в другом мире. Там же, откуда пришли дикари и, возможно, похитили Юлю и Николая с Борисом Яковлевичем. Ты же сам сказал, что в пещере было что-то страшное и вонючее. А что может вонять, кроме дикарей? Вот мы и наберем с тобой на капище украшений и золота и выменим на него у дикарей наших товарищей. Если они, конечно, у них». От слов Михаила лаборант, шедший за ним неспешно вдоль ручья, даже прибавил шаг в предвкушении поскорее увидеть несметные сокровища золотой бабы, с помощью которых они смогут выручить своих товарищей. Даже собаки стали более активны, почуяв бодрый настрой своих новых хозяев и устремившись вперед них.